Ivan Mahasurta Sadosh Продолжаем. Шри Брихат Бхагаватамриту, одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу. Он драгоценный камень среди всех вайшнавов, Шрила Санатана Госвами Чарана. Шри Брихат Бхагаватамрити. Он проявил всю суть Сиддханты по милости Махапрабху. Шестая глава во второй части. Здесь описывается Галока Лила. Гопа-кумар, каким образом, обретя совершенство в настроении друга, достиг Галоки. И он испытал разные переживания и чувства, достигнув Галоки. А благодаря сладости лил Говинды, очень Шрила Госвами Чаран с большой радостью описывает эту лилу, когда как всей своей жизнью Гопа-кумар показал путь . Он однажды пришел к Брахману Джанашарме во Вриндаване. И об этом всем рассказал ему. И вот в его повествовании мы вчера наслаждались лилой, когда Кришна вернулся с пастбища и вкушал, Говинда вкушал Богу. И напротив него сидел его друг, этот новый друг Сварупа. Это Сварупа, это Гопа-кумар, который достиг совершенства, его имя стало Сидха. Он родственник Радхарани в линии Шридама. Родственник Радхарани достиг совершенства, когда такого положения было ему даровано. И тот, те, кто поклоняется в настроении Враджарасы, мы из слов Махаджан мы знаем о том, что что есть состояние нити сиддхи, у каждого из нас есть свое положение. Во время дикши очень милостивый Гурудев. Он спрашивает Антарьями Парамат и раскрывает садаку, его вечную сварупу. Гурудев. Во время дикши. От имени Антарьями Параматмы он говорит, с своему ученику, раскрывает природу. И этот преданный, как садак, будет совершать шаван, киртан и остальные аспекты бхакти. Но есть две вида садханы. Есть одна внешняя в теле садака, шавана, киртана. Это один аспект садханы. Например, можно в саки расе или в ватсали расе. А также и в мадхури расе совершать садхану. Стремиться к рати в этом настроении. И в раджа-бхаджан имеет два аспекта. Это внешний и внутренний. И в дхама всегда, вечной дхаме всегда проявляется лила. Всегда лила происходит, и гуру во время дикши раскрывает ученику его сиддхадегу, его вечное положение, вечной лиле. Для тех, кто стремится к расе. Гопа-кумар стремился к расе и медитировал на свою сиддхадегу, что я родственник Радхарани в линии Шридама. И, следуя этому настроению, он достиг потом сиддхи и, совершая шраван киртан, сердце очищается. И тогда преданный получит возможность внутренней медитации, когда сердце будет его чистым. И в результате этой медитации постепенно он забудет о своем грубом теле. Также когда он достигнет совершенства в своем поклонении, он погрузится в свою сиддхадегу и обретет служение в этом настроении. И так обретет цель, достигнет цели великой удачи своей. Это ум погружен в анурагу, в медитацию. Происходит такое. Это все возможно в садхане. И преданный увидит тогда, что в Вриндаване Радха Кришны, вокруг их подруги, все исполнено расы. Я буду получать, когда же придет тот день, что я буду получать наставление Асакхи и выполнять служение Божественной Чите? Почему же Гопа-кумар принял Сакхи расу? Брихат Бхагаватамрите описывается. А там он будет получать наставление друзей. То есть настроения разные. А редко когда бывает у всех одинаковое настроение. У друзей тоже есть служение. Они кормят Кришну. Там будет. Народ там даст молиться о служении Божественной Чите. Это вот состояние садака описывается. Поэтому преданные стремятся в Вриндаван, чтобы совершенствовать свое настроение. После того, как Ковинда вкусил, ему предложили тамбулу. Mm. আমরা বলেছি এইখানে প্রচ্ছদ প্রচ্ছদ পট অর্থাৎ যবনিকার অন্তরালে রাধারানীও ছিলেন, ভোজন লীলা দেখছে। Там была Радхарани, да. Смотрела за Кришной. Это там всегда проходит лилы, вечная лила. Это описывается вечная лила. Это не та лила. Это не такая лила, которая здесь была. Там Радхарани может иногда быть рядом с Кришной. Она может быть рядом с ним, Нандаграме. И она угощает его тамбулой. А я рядом, почему? Потому что я ее родственник. Я получил такую возможность быть рядом с ней. И мне угостили Махапрасадом этой тамбулы. Я понял. Какова любовь Радхики к Кришне? Какая она глубокая? Когда Кришна идет пасти коров, он столько коров с ним идет. Несмотря на то, что у него много слуг у Кришны, он все равно сам пасет коров там. После этого, столько они поели, он идет погулять, играть с друзьями. Но сейчас он отдыхает. После того, как он вкусил, и Кришна отдыхает в одном месте, Баларама в другом месте. И они поют после того, как они вкусили. Это не просто песня. Что же это? Их ух ум переполнен анандой и расой, поэтому они внутри эта ананда их переполняет, и поэтому они поют, начинают петь от счастья. Они поют, успокаивает, пение успокаивает ее. И он наслаждается тем, как поют гопи, его возлюбленные. Они все стремятся обрести его даршан, который кажется для них таким редким, стараются быть. Они рядом с ним. Эти гопи, они приходят к нему, поют им для него. Но Голоки... Там отношение такое... На Голоке там, несмотря на то, что старые, точнее старшие присутствуют, но Гопи могут быть рядом с Кришной. Вот. Но старшие в это время, конечно же, где-то далеко. И мама Ишода решила проверить, как отдыхает сынок. Ты так устал, ты весь день пас коров. Тебе надо отдохнуть. Ты ходишь из леса в лес, босиком, устал. И она с любовью, со слезами любви гладит его. Зачем ты ходишь в лес? Такие трудности. Да. Зачем ты каждый день ходишь пасти коров? Так трудно. Я так переживаю за тебя, что ты скрываешься от меня. Какая необходимость? Когда же ты останешься дома? Ты такой нежный весь, такой мягкий. Ходишь по жестким колючкам, острым камням и колючкам. Ходишь. Я беспокоюсь очень за тебя. Вдруг что случится там? Каждый день я плачу, переживаю за тебя. Но на самом деле Кришна говорит: «Мама, ты думаешь, что там очень трудно, но на самом деле там очень мягкая трава. Там везде цветы. Я там играю на флейте. Мне там легко, там никаких трудностей у меня нет. Я играю там, в этих лесах. Не беспокойся». Детский возраст Кришны принес свой плод в играх с друзьями. И у него постепенно появилось желание любовных игр с Радхарани. Он ходит по лесам в детстве. Деревья предлагают свои спелые плоды, и Кришна успокоил маму. Но, естественно, в своей ватсалья расе она беспокоится о нем. Она пришла проведать его, как он собирается, лег отдыхать. Она проверила, как он готовится ко сну. И она увидела этого прекрасного Кришну, сияющего. На ложе этому, украшенным золотом, драгоценными камнями. И он сияет на... Все сияет от Кришна, его сияние отражается в драгоценных камнях, все сияет. Где он лежит? Солнце садится, на небе поднимается луна, и она сияет своим прохладным светом, весь врадж. И все успокоилось, все готово для отдыха Шри Кришны. И вот тело ароматное, и его аромат очаровывает всех. Он вся, он идеал формы. Он идеал всех качеств, и он лег отдыхать на золотой кровати. И он его красота, конечно же, несравненна. Это изумительная сцена, как он там лежит, отдыхает. Как мы говорили, что Радхарани всегда служит ему на Галоке. И в Гокулли... Это особенность, разница есть. В Гокулли... В Гокулли такое невозможно, чтобы Кришна, чтобы Радхарани пришла к Кришне. Ему... Она иногда, Радхарани, приходит переодетая, служит ему. Но... Она... А здесь, на Галоке, она может служить ему. Она... А в Гокуле нет. На Галоке это возможно. Чтобы Радхарани пришла к нему и... уложил его спать. Она пришла к нему, он лежит на кровати, уставший, и она предложила ему тамбулу. И Лолита Чандравали. Рядом находится. Это возможно там. Но... Они ведь из разных групп, но на Галоке это возможно. Но что Лолита и Чандравали вместе, они могут массировать его стопы перед сном, перед тем, как он заснет. Они омахивают его чимары. И он жует тамбулу. Таким образом, эти гопи, они служат Кришне перед сном. массируют, омахивают, предлагают там и так далее. Как народ там даст акур, поймет. Всех шастр. Все саданы, все виды садан. Все наставления. И все наставления можно в двух слогах выразить. Сева. Два слога всего. Сева. Это самое, но это самое главное. Всего-навсего два слога, но это есть суть. Самая суть. Это невозможно описать на самом деле. И тысячи из слов, тысячи языков. К сожалению, обусловленная душа, она хочет собственного счастья, собственного блага. И из-за этого джива несчастлива. Но у жителей Враджа даже во сне нет желания собственного счастья. Это из-за материальной природы наш ум осквернен. У нас самих нет в нашей вины. Проблема в том, что майя соприкоснулась с нами, и это естественно, что мы стремимся к материальному. А в духовном мире там нет этой майи. Они полностью отдают себя служению. Но кто-то постепенно... возвращаясь к нашей истории, эти гопи поют, и Кришна засыпает под их пение. Есть разные раги. Есть раги для того, чтобы пробудить, есть раги для того, чтобы усыпить, успокоить. И они тихо пели для него. Кто-то возносил разные благоприятные молитвы ради него. Еще кто-то? Все старались служить, и Гопакумар, как Сваруп, он был там и все видел. Обычные друзья не могут там быть. Но как он смог быть таким близким, что увидел, как Кришна ложится спать? Госвамипад говорит об этом через некоторое время. Он очень удачлив оказался, этот Сваруп. И затем гопи передали друг другу тамбулу Кришне. Поделились Махапрасадом с друг другом. Там много их было. মহাতূর্ত শিরোমণি তিনি প্রিয়াগণকে ব্যবহারের দ্বারা সন্তোষ করছেন Татамбулы, чем порадовал этих, всех этих гопи. А далее говорится о преме Радхарани, каково ее качество ее премы. И Кришна, он лег отдыхать на какое-то время. На самом деле он не ночью не спит. Это не ночной отдых, нет. Это вечерний небольшой отдых. Он ненадолго прилег лишь. Все остались довольны, счастливы. Следующий стих говорит о преме Шримати Радхарани. Какое-то время он отдыхал. И они договорились о встрече Радхи Кришны. Какой-то от копи, от Радхарани какой-то знак пришел к Кришне. Они пришли к нему служить. Они не жены его, они не могут, встреча не может произойти здесь. Радхарани и Кришна. И они решили дать знак Радхарани, что они как скрытым образом договариваются о встрече ночью. И затем все разошлись. Это же дом Нанды Бабы. Там гопи не могут служить Кришне полностью. Тогда, например, мой Шридама меня взял за руку и сказал: «Сваруп, ты здесь не задерживайся. Здесь Кришна будет отдыхать. Он сейчас будет спать здесь». Кришна меня подозвал и сказал: «О, Шридама сказал, пойдем со мной». Они... Пришло время расходиться по домам, и Шридам сказал: «Пойдем». И Шридам взял меня за руку и отвел меня к себе в дом. И Шридам сказал, что пора идти домой вместе с ним. Когда обрету милость ближайших спутников Кришны, я обрету безграничное блаженство в виде возможности служить. Это означает, что мы совершаем севу под руководством вечных спутников. Так я буду служить стопам Божественной Читы. И Сваруп, он служил под руководством Шридамы, и Шридама забрал его с собой. Так и служанка, когда появляется, она служит под чьим-то руководством. Я под руководством Шилы Рупы Манджари. Она мне даст указания, я сделаю, как она скажет. И Радхарани спросит: «О, Рупа, откуда эта новая служанка?» А Рупа Манджари услышит и скажет: «Эту служанку привела ко мне Манджулали Манджари». Так и новая служанка придет в служение Радхарани Манджари через милость вечных служанок Радхарани. Благодаря общению с ними я обрету адикару к служению. Только так вот и можно обрести севу. Народ там молится об этом. Он обрел свое положение, свое служение, Гопа-кумар. Где же он отдыхает? Он пошел со Шридамом. Шридам взял его за руку и повел за собой. Сказал: «Пойдем в мой дом». Но я не захотел уходить. Я пошел к Шридаму в дом, но мой ум говорил: «Я не хотел оставлять Шри Кришну». Я хотел... Я все думал о том, когда же я снова встречусь с Кришной, когда мы пойдем с ним гулять. В это время Кришна проводил свои лилы с Гопи, очень сокровенные лилы. Но этой адикары уже у меня нет уже у друзей. Поэтому Гопа-кумар не смог увидеть эту лилу ночную. Он знал, что Кришна встретится с Гопи, но у него уже нет адикары, чтобы присутствовать там. Это недоступно для Даси, Саки или Ватсали. Это лишь доступно для Саки, для Гопи. Только для них эта лила доступна. И без них эта лила не сможет расцветать. Они, их Саки, они благодаря ним расцветает лила. Саки, они, благодаря им, это према лила и их игры Радхи Кришны, они расцветают, они расширяются и исполнены вечного разнообразия. Поэтому Гопа-кумар не смог получить даже ночных лил. Приянарма, являясь Приянарма Сакха, он знает, что Кришна возвращается с Гопи, и между ними любовь, но у него нет адикары увидеть их лилы. Это нет такой адикары. Правана Сарасвати подпишет. Мать и отец не могут быть рядом с Расалилой, и друзья тоже не могут быть там. Старшие и слуги Рактак и Патрак тоже не могут быть там. Все они далеко, далеко, очень далеко. И друзья все эти, отец, мама, друзья, слуги. Кто же там находится? Саки, Манджари, рядом с Радхой Кришной. Kriparati. Je Nivrita Navani Kunje Kami Krishna. Кришна, очаровывающий всех купидонов. Рада Раман Шри Кришна в Кунже, исполненный любовных чувств. Кинкари могут быть рядом. Несмотря на то, что все остальные далеко, Кинкари может быть рядом. И Кинкари говорит: «Я служу здесь, я буду здесь». Ручирокаручи, манджире, тони хочу. Экон же севар, ой каручи тони, боле дичче ама, иже тома севар. И я слышу, какие-то указания. Манджаря нарядом она слушает, чтобы понять, какое время, какое служение необходимо сделать. Какое служение нужно сделать Махешваре. И когда даже для ее ближайших подруг это недоступно. Когда же, по милости Рупа Госвами, я стану служанкой Шримати Радхарани? Это величайшее сокровище, милость Махапрабху. Это сокровенная лила. Госвами Пад говорит, что Даси Вацали вообще не знают об этом. Об этом Адхури Раси. Это сверхчеловеческая лила. Это не для обусловленных душ. Тот, кто имеет настроение наслаждающегося, это не для них. Тот, кто отождествляет себя с телом, с грубым, тот, кто стремится к телесному счастью, для них нельзя, это недоступно, для них нельзя слушать. Те, кто считает себя наслаждающимся, это не для них. И также это не для слуг, это не для родителей и не для друзей. Преданные, которые в этом настроении, они не могут Раса-лилу слушать, у них нет адикары к ней. Это очень сокровенная лила и очень личная для избранных живых существ. Бхактисандар Бешимат Госвами Чиран говорит. И так говорится здесь. Ведь у всех почти есть отождествление с телом. Но тот, кто обрел милость Гуру, по милости Гуру, слушая от Гуру, из уст Гуру и Вайшнава постепенно вкушает от нектара, это быстро дарует совершенство. Должно быть постепенно развитие. Мы это все, конечно, известно, что нету адикары, но слушая из уст великих душ, слушая от тех, кто переживает это величайшая удача. И слушая от них, মধুবী মহতের মুখে যখন আমরা লীলা শুনব, слушая об освобожденных душ, в этих описаниях они вкладывают свое переживание, свое настроение, и погрузившись в их настроение, мы очень быстро сможем погрузиться в это, очиститься. Они наслаждаются этой лилой, и они делятся своим экстазом. Но независимо невозможно это погрузиться в эту лилу, только по милости, только через кого-то. А Сварупа, возвращаясь к нашей истории, он не смог эту лилу, он не может ее увидеть, потому что у него нет такой квалификации. И этот Сваруп, он говорит, и ночью я остался на ночь в доме Шридамы, но я всю ночь думал о Кришна Лиле, о том, чтобы его снова увидеть. Я ждал с нетерпением утра, чтобы увидеть Кришну снова. И я ждал этого утра, и затем утром, когда Кришна ночью встает, то есть утром просыпается дома, его тело украшено следами любовных игр, и он лежит на своей золотой кровати. И мама Ешода идет утром к Кришне, будет его. Мама подходит к нему и говорит: «О, мой драгоценный!» Каждое утро мама встречает, приветствует его утром. Мама пробуждает его и смотрит на эти следы все на его теле, замечает это и беспокоится. «О, мой дорогой, что ж такое, откуда у тебя столько всяких царапин?» Говорит: «Ой, ты весь день в лесу ходишь, коров пасешь. Столько у тебя царапин из-за этого». Она не знает, что это. И она не знает, что Кришна встречался с Гопи ночью. А утром собираются все к дому Кришны. Друзья его и гопи собираются утром. Мама смотрит. Не может понять, откуда все это. Следы ногтей на его теле. Она трогает их, думает, откуда это? Она думает, это какую-то колючку задел в лесу, ветку колючую. Или друзья тебя, ты боролся с друзьями, играл с ним. И заигрался, и забыли обо всем. поэтому на тебе царапины. У него ватсалья бхава, и она не поэтому не замечает Мадхури Расу. И может я понять, что я, как все случилось на самом деле. Она даже видит следы поцелуев и каджал на теле Кришны, но она не может понять, как этот каджал с оленьих гопи попал на тело Кришны. Она не понимает, откуда Кришна, он ночью обнимал и целовал гопи. Поэтому и мама смотрит, видит на нем каджал и думает, наверное, с твоих глаз как-то каджал попал тебе на лицо, смазанный здесь. Она подумала, как ж тебе трудно-то там, подумала. Что у тебя тело испачкано каджалом. Она не понимает этого. И она прикладывает каким-то царапинам, умощает или какими-то лекарственными средствами. Гопи расцеловались его Кришну, и поэтому остались следы на Кришне. Она, мама видит и думает, кто-то тебя кусал, что ли? Она подумала, а ты, наверное, с пастушками тамбулу ел, вы игрались там, и поэтому у вас красные следы, у тебя красные следы. И также с груди гопи на тело Кришны пала кункума. И когда гопи служит Кришне, кункума с их груди попадает на его тело. Она видит ее. Наверное, какая-то девочка тебя омывала вечером и испачкала тебя кункумой. Ой, помыли тебя плохо. Как? А, наверное, ты на Ямуне купался днем и испачкался на Ямуне. Где-то, и они тебя не отмыли. Наверное, это... И там вот она, мама думает, там есть на Ямуне места, где земля красная. Наверное, это плохо смыли с тебя эту глину. Она видит эти все следы на теле Кришны, но она не понимает, откуда это все. Она по-своему все это понимает. И по милости, если завтра будет милость Шри Рады Гопинат, то мы завтра снова встретимся и продолжим.